Глава 13. Ночью я спала плохо, несмотря на то, что за окном было тихо, и молотками больше никто не стучал. Но не помогли ни тишина, ни несколько глотков успокоительной настойки, которую я выпила на сон грядущий, ни длительный разговор с магистром Кьелом, к которому пришлось отправиться, чтобы пополнить ее запасы. Думала, попрошу и сбегу, но пришлось задержаться, потому что преподаватель по травоведению решил со мной поговорить. Сперва всячески хвалил за успешное прохождение первого испытания, а потом как-то незаметно перешел на комплименты. Их было так много, что я порядком заскучала. Но на достигнутом магистр Кьел останавливаться не спешил, пригласив меня на свидание после полуночных игр. Заявил, что собирается говорить о своих чувствах, но сейчас не хочет отвлекать меня от столь важного магического состязания. И вот тогда я заскучала окончательно. Не только потому, что успела сказать Крестону Кьелу «нет», а он, как настоящий талийский мужчина, нисколько в это не поверил. Но еще и потому, что не знала, чем именно закончатся для меня эти игры. И дело вовсе не в нашем с Нельсом очередном старте этим утром, а в том, что я недавно услышала в коридоре Академии, когда меня попытались заставить шпионить на шпионов. Но я уже твердо решила, что если ко мне подойдут еще раз, чтобы напомнить о холмах Рамрейта, а потом сообщат время и место новой встречи с советником Жюстом, я сразу же расскажу обо всем Даррену Бергу, потому что была уверена только в нем. Можно было еще и Нельсу, но я не хотела рисковать, проверяя на прочность его любовь к родине. Мне казалось, что Даррен от меня не отвернется. Никогда, даже если я попаду в крайне щекотливую ситуацию, потому что шпионить ни на кого и ни за кем я не собиралась. И эта уверенность жила у меня внутри, переполняя все мое существо. С этой уверенностью я кое-как заснула, а с утра отправилась убедиться, что все идет как прежде. Мой ставший привычным мир до сих пор стоит, и декан Берг все так же размахивает оружием на тренировочной площадке, где ему нет равных среди магистров, съехавшихся в Академию Грейридж со всего света. Удостоверившись, что Даррен Берг тоже меня заметил, отправилась в столовую. По дороге меня привычно поздравляли с успешным прохождением первого и желали удачи на втором испытании. А еще не только дойти, но и победить в финале. Причем делали это настолько активно и так искренне, что мне даже стало казаться, будто бы на нас с Нельсом возлагают куда большие надежды, чем на Роланда Сотта, не говоря уже о Томасе и Марке. «Мы постараемся», — отвечала, не забывая без устали благодарить и улыбаться. «Обещаю, я сделаю все, что в моих силах. И постараюсь даже больше». Доказать это предстояло довольно скоро. Проводить второе испытание собирались на тех самых развалинах древнего храма хранителей, которые совсем недавно мы так старательно раскапывали. Вернее, парни рыли траншеи, а я обметала старую кладку, пытаясь обнаружить мифические сокровища хранителей. Не нашли, но я помнила недовольные взгляды магов, слишком уж трепетно относившихся к своим раскопкам. А сейчас, и как только королевские маги на это согласились, они ведь тряслись над каждым своим камнем, пробурчал Нельс. Мы сидели в столовой, где этим утром нас решили накормить пшенной кашей с вареньем, и он с явной неприязнью поглядывал то в свою тарелку, то в сторону столика, где расположилась делегация из Рамрейта. 4 человека в окружении знакомых магистров и того самого, кто напомнил мне о холмах Рамрейта. Но Видара и Моники среди них не было, подозреваю, остались в коттедже зализывать раны после вчерашнего проигрыша. «Думаю, их заставили шантажом и запугиванием», — — усмехнулась я. Тоже взглянула в сторону своих, похоже, бывших своих, потому что, заметив мой взгляд, все четверо дружно отвернулись. На это я украдкой вздохнула. Мне все еще было очень больно из-за их несправедливого отношения, но я не представляла, каким образом все исправить. По крайней мере, до окончания полуночных игр у меня не было ни единого шанса, потому что я играла на стороне Академии Грейридж и предавать свою команду не собиралась. «Наш декан-мастер в этом деле», — согласился Нельс. «Так у нас же есть у кого спросить». Чуть ли не в один голос возвестили близнецы, поглядев на слишком уж задумчивого Роланда. Тот дернул головой, словно выходя из ступора, в котором пребывал чуть ли не с начала завтрака. Внезапно я поняла его причину, вернее, разглядела, куда именно он смотрел. Вот так сидел над нетронутой тарелкой каши, уставившись, рукав моей мантии неудачно задрался, итальянский принц разглядывал украшенный бриллиантами браслет на моем запястье. «Я-то тут при чем?» — спросил он резко, вынырнув из своих, судя по всему, мрачных дум. «Я здесь на таких же правах, как и вы», после чего подскочил и решительно двинулся к выходу из столовой, бросив недоеденный завтрак. А мы остались в полнейшем недоумении. «Ты случайно не знаешь, какая муха его укусила?» — мысленно поинтересовался у меня один из близнецов. «Догадываюсь», — призналась им. «Но уж лучше, если вы сами у него спросите. Имя этой мухи — ревность. И сейчас было совсем уж неподходящее время для подобных вещей, потому что до старта второго испытания оставалось меньше часа, трибуны заполнялись зрителями, а над раскопками раскинули полупрозрачный магический купол один в один с тем, что стоял вчера в саду. «Мы знаем, что там будет», — заявил Марк, когда мы нашли пустую аудиторию, решив нарисовать по памяти план раскопок. Кстати, Роланд, немного погуляв, тоже вернулся. Подозреваю, решил, что принцы так просто не сдаются, и вместо этого с новыми силами пошел в атаку. Устроился рядом со мной, дышал в затылок и все норовил прижаться к моей спине, когда мы сгрудились над столом, рассматривая каракули чертежей. На миг я даже подумала, что наказание за драку, которое назначил нам Даррен Берг, было отнюдь неспроста. «И что же будет?» — спросила у Марка. «Будь другом, не напирай», — повернулась к Роланду. «А то сейчас я упаду на карту, и рассматривать вы будете уже меня». Принц отстранился, но при этом не преминул заметить, что он бы не отказался, если бы я наконец-таки упала, для разнообразия к его ногам. На это я фыркнула, Нельс нахмурился, а близнецы постарались разрядить обстановку. «Магические существа», — торжественно заявил Марк. «Это и так уже всем известно», — буркнул Отто. «Зато мы знаем, какие», — парировал его брат. Оказалось, неугомонным близнецам этой ночью тоже не спалось, и причиной стало свидание с двумя стихийницами-близняшками из Академии с западной оконечности Талии. Девушки выбыли на первом испытании, Марк и Томас попытались их утешить, а заодно и пригласили на свидание, но близняшки почему-то не пришли, и братья-целители отправились, по их словам, немного прогуляться, вернее, слонялись по территории Академии, на ночь глядя, пока не наткнулись на здоровенные с человека ростом ящики на заднем дворе. Из них доносилось тяжелое сопение, а потом, когда они подошли, раздался громогласный рык, после чего сразу же ощутимо потянуло огненной магией. Правда, больше ничего узнать так и не удалось, потому что их сразу же прогнали недовольные магистры из Ветии, сопровождавшие ящики. Но братья решили, что там внутри, но уж нет, там точно не драконы, — авторитетно заявил Нельс. — Все драконы давно уже вымерли. Не так ли, Лис? Я покивала. Мне нравилось, что Нельс со мной советуется. Вымерли. По крайней мере, мы так и не нашли следов их существования. дед нашего короля Энриха, а потом и он сам, отправлял экспедиции в дальние концы обитаемого мира, естественно, минуя Талию. Но, — покачала головой, — ничего. Наверное, витийцы привезли с собой горных виверн, — задумчиво произнес Роланд. Они массово гнездуются в горах на границе Талии и Ветии, причиняют нам массу проблем, постоянно нападая на стада. Виверны меньше размерами и куда менее разумные, чем, судя по хроникам, были драконы, — подал голос Отто. «Обладателям огненного дара с ними будет не так уж и сложно справиться», — добавил Нельс. «Ну и, конечно же, универсалом». И мы дружно принялись прикидывать, сколько из 14 прошедших первое испытание пар могут обладать подобным даром. Выходило, что не так уж и много. А еще выходило, что Томасу и Марку лучше держаться от витийских виверн как можно дальше. Но жаркие дебаты пришлось отложить, потому что в дверь постучали. Оказалось, пришла пора отправляться во двор Академии, где наш ректор возжелал произнести напутственное слово перед началом нового испытания. Парни двинулись к выходу, но тут Роланд поймал меня за руку. «Лис, останься ненадолго. Нам нужно с тобой поговорить». Нехотя, но задержалась. «Только быстро», — попросила его, и это прозвучало довольно нервно. «Уж очень хочется знать, что собирается нам поведать архимаг Ольсон». Только вот талийский принц никуда спешить не собирался. «Значит, у меня появился соперник», — произнес он лениво. И от его голоса, вернее, от явно слышавшихся в нем ревнивых ноток, по телу пробежали мурашки. А еще от его вида, недовольно королевского, с которым он уставился на мое запястье, пусть и скрытое мантией, а затем перевел взгляд на мои губы. Хотела сказать, что никаких поцелуев не было, но затем решила, что это не его дело. «Причем соперник настолько серьезный, что ты даже взяла его подарок», — добавил он обвиняющим тоном. «Мне кажется, тебя это нисколько не касается. Я посильнее натянула рукав мантии, потому что я ничего тебе не обещала, Роланд, а очень даже наоборот». Столько раз говорила, чтобы ты оставил меня в покое, и что между нами ничего не будет. Ну что же, пусть будет соперник. Он по привычке не обратил на мои слова никакого внимания. Но знай, Лис, такие мелочи меня не остановят. Я привык идти к цели, и чем сложнее ее добиться, тем больше усилий собираюсь приложить. Ты все равно будешь моей, рано или поздно. «Роланд, я уже много раз...» «Тише!» Он хотел прикоснуться рукой к моим губам, но я не далась, отшатнулась. «Поговорим об этом позже, после полуночных игр». И посмотрел так, что на миг мне захотелось, чтобы полуночные игры не заканчивались. Никогда. Но я все-таки покачала головой, разгоняя дурман его тяжелого взгляда, и отправилась к выходу, чтобы через полчаса, выслушав то, что хотел сообщить архимаг Ольсон, ничего нового, что и следовало ожидать, уже стоять возле деревянной арки со спящими драконами. За ней начинался купол, под которым были траншеи и ходы раскопок, которые, уверенно, усложнили с момента наших штрафных работ. Прорыли новые, рассадили тут и там магических существ, по сравнению с которыми зеленые щупальца в кустах детский лепет. На прохождение испытания участникам давали привычные 15 минут, отняв из них 5 у 3 пар из Академии Грейридж. Услышав это, трибуны недовольно зашумели. Но устроители были неумолимы. У адептов, принимающей игры Академии, есть преимущество, которого их стоит лишить, уравняв наши шансы с остальными парами участников. И нас уравняли. К тому же я понимала, что пройти это испытание намного сложнее, чем первое. И эта мысль почему-то не давала мне покоя. Мне было тревожно настолько, что я не находила себе места. Стояла неподалеку от ворот, переминаясь с ноги на ногу и дожидаясь старта, и меня потряхивало от нехороших предчувствий. Но почему? Попыталась разобраться в причинах своего странного состояния. Нет, меня не слишком-то пугала перспектива встретиться с магическими существами. Уж как-нибудь да разберемся. И даже то, что по результатам жеребьевки мы с Нельсом стартовали последними, это тоже не сильно меня опечалило. Что же тогда? Первыми стартовали стихийницы из Атрийской академии Арталь. Затем шли две пары некромантов с запада Талии. Нернан с напарником отправлялись на испытание четвертыми. Перед своим стартом витийский маг подошел ко мне, чтобы сообщить, что не одобряет решение судей насчет ограничения времени. Затем поинтересовался, не прогуляюсь ли я с ним этим вечером по саду. На это парни дружно рявкнули «нет». И я пожала плечами. Не судьба. Пятыми на испытание уходили Нурс с Дорин. После них сразу же была очередь Лейси и Свена. Роланд и Отто стартовали десятыми, Томас с Марком — двенадцатыми. «Удачи вам, Лис», — заявил прошедший мимо нас Даррен, выдав заветный светлячок. Я немного поглядела ему вслед, а потом стала смотреть, как отправляются на испытание участники. Нельс негромко обсуждал с Роландом и близнецами, кто и какой путь выберет. Принц с Отто думали идти прямо, братья-целители собирались свернуть направо и держать нас с Нельсом в курсе происходящего через ментальную связь, если, конечно, под куполом она будет действовать. Мы стартовали последними и решили, что тоже повернем направо, а затем постараемся найти ход, ведущий по периметру раскопок. Мне казалось, что так можно существенно сэкономить время на прохождении испытания. Тут над лабиринтом взвился красный светлячок. У кого-то из стартовавших первых пар испытание не задалось с самого начала. «Одними меньше», — заявил Нельс после того, как мы проводили наших парней, стартовавших перед нами. «Лис, что с тобой? Ты почему такая бледная? И не сказала мне сегодня ни разу?» «Что именно я тебе не сказала?» — спросила растерянно. Помахала на прощание Роланду и Отто, не понимая, что же со мной не так. Странное чувство тревоги появилось, когда мы только пришли на раскопки, и с каждой минутой оно только усиливалось. «Ты забыла сказать, что если мы столкнемся с кем-то из Рамрейта, ты выберешь Академию Грейридж», — усмехнулся Нельс, старательно изображая мой нубрийский выговор. Ему неплохо удалось, только вот смешно мне не было. Нисколько. Наконец на испытание отправились и близнецы, после них пара некромантов из Ветии. Оставалось подождать одну минуту, после чего наступал черед нашего с Нельсом старта. Я снова стояла рядом с магистром Хорстоном, пытаясь понять, что именно так сильно выводило меня из равновесия, заставив замереть рядом с аркой с талийскими драконами. Да так, что казалось, никакая сила не сдвинет меня с места. 7, 6, 5, начал отсчет магистр. Что же со мной такое? 4, 3, напряженный взгляд Нельса. Щиты, Лис. Конечно. 2. Внезапно осознала, в чем дело. Во всем виноват запах. Нет, не тот, что лез в мои ноздри. Запах пота, идущий от мантии магистра Хорстона, порядком взапревшего на сентябрьском солнце. И не запах разрытой земли, и не легкий звериный дух, несущийся со стороны подземного лабиринта, и не привкус магии. Ее было много, причем всякой, и стихийной, и некроманской, и высшей, самой сложной, потому что этот купол — ее рук дело. Нет, все не то. Дело было в горьковато-сладком привкусе хаоса, которым пахнуло на меня из раскрывшегося прохода, когда магистр Хорстон объявил: «Один, вперед!» И я застыла, раскрыв рот, но в этот момент недовольный Нельс дернул меня за руку, затаскивая за собой в проход. И в ту же секунду магический проход за нами затянулся, и купол закрылся. Все участники стартовали, раздался приглушенный голос магистра Хорстона с другой стороны полупрозрачной стены. «Да что с тобой такое?» — воскликнул мой напарник. «Хаос!» — пробормотала я, озираясь. Мы очутились на небольшом помосте, с которого нужно было спрыгнуть в траншею, ведущую к развилке. Дальше уже можно было свернуть либо налево, либо направо, или же отправиться прямо. «Какой еще хаос?» — нахмурился он. «Он здесь, Нельс. Здесь, в этих траншеях. Его немного, но он крайне опасен. Ты даже не представляешь, насколько опасен. Поэтому нам надо выбираться. Чем скорее, тем лучше». Нельс взглянул на меня недоуменно. «Не смотри на меня так», — заявила ему нервно. «Я не сошла с ума. У меня есть дар, как и почти у каждого нубрийца. Я чувствую хаос и...» «Лис, как бы там ни было, мы сможем выйти отсюда, только если пройдем это испытание». Он был прав. Нас так просто не выпустят. Даже начни я лупить кулаками по куполу, требуя, чтобы его открыли. Или же еще можно было добежать до первого из судей и сообщить ему, что стоит сейчас же прекратить испытание, потому что это крайне опасно. Если, конечно, мне еще поверят. Судя по лицу Нельса, мне придется порядком постараться его в этом убедить. Но стоя вот так на помосте, ничего не добьешься. И я, подхватив щиты, кинулась за напарником, который поймал меня, когда я спрыгнула в траншею. Затем мы, как и собирались, свернули направо, решив оббежать раскопки по периметру. Тем временем я мысленно предупредила близнецов, чтобы те смотрели в оба. Вернее, попыталась, потому что ментальная магия здесь была медленной и вязкой, словно засахаренное на солнце варенье. «Лис!» — раздался в ответ голос то ли Марка, то ли Томаса. А дальше я уже ничего не поняла. И мы побежали так быстро, как только могли. Напрасно Нельс думал, что я буду его тормозить. У меня не было никакого желания задерживаться в лабиринте, где я отчетливо уловила присутствие древнего врага. И мы бежали. Краем глаза я заметила, как под купол взмыли два красных светлячка. Один за другим, причем со стороны, где должен был находиться выход из раскопок. И мне это нисколько не понравилось. Затем я еще сильнее утвердилась в подозрениях, что запах хаоса был неспроста. Через два шага и четыре удара заполошно колотившегося сердца в сумрачный воздух взвился еще один светлячок. Томас, с трудом пробившись сквозь липкие густые заклинания, подозреваю, глушившие ментальную магию, обратилась я к целителю. «Прошу вас, будьте осторожны, очень осторожны». И снова в ответ лишь бульканье и протяжные возгласы. «Лис, щиты!» — приказал мне Нельс, хотя я не собиралась расслабляться, потому что траншея стала резко забирать влево. Мы смело кинулись за поворот, а там, признаюсь, такого я не ожидала. До этого я думала, что мы с Нельсом найдем одного из судей. Скорее всего, тот будет сидеть в засаде рядом с магической ловушкой или магическим существом, контролируя прохождение своей части испытания. И вот тогда я все ему расскажу. И о даре, доставшемся мне от бабушки, и о привкусе хаоса, который я ощутила возле старта и который до сих пор тревожил ноздри. Ну что же, судью мы нашли. Причем не только его. Сперва я заметила ноги. Здоровенные мужские сапоги, перепачканные в коричневой грязи и темную мантию того, кто лежал на земле без признаков жизни. Потом я увидела и второго некроманта, и стартовавшие как раз перед нами пары из Ветии, а рядом с ними магистра Венона, похоже, угодившего в магическую ловушку, которую он должен был контролировать. И все трое без сознания. Но что это было? И почему я не ощущала никаких колебаний магических потоков? «Демоны, вас побери!» — воскликнул Нельс, кинувшись было им на помощь. Вернее, попытался, но я не позволила. «Стой!» — вцепилась в рукав его мантии. «Они живы, и я чувствую биение их сердец. У одного из них оно было довольно слабым, но...» «Погоди, надо сперва понять, что там такое, а то приляжем рядом». Меня не оставляло ощущение, что я уже сталкивалась с подобным. Нет, не здесь, не в Грейридже. Уверена, еще в Нубрии, когда работала в лазарете. Но это не было связано с повреждениями, нанесенными в сражениях. Не магия вызвала их обморок, а... Что же тогда? Отважный Нельс все же вырвался из моей хватки, заявив, что щиты его не подведут. Кинулся к поверженной троице, но тут черная земля на боку траншеи зашевелилась. Один из ее пластов обрушился, и я ловко спалила на лету прыгнувшего на моего напарника огромного с человеческую ладонь черного паука. «Это Круксы, Нельс! Щиты тут не помогут!» — завопила я. — Они невосприимчивы к магии. Оказалось, еще один черный паук уже подползал к моим ногам, и я, взвизгнув, его тут же прикончила. Нельс спалил попытавшегося было на него запрыгнуть третьего, а потом и я. — Прости, — произнесла извиняющим голосом после того, как раздавила еще одного воздушным заклинанием. Паук сиганул Нельсу на спину, и мне пришлось пригвоздить и Крукса, и напарника к стенке. «Было бы хуже, если бы я кинула в тебя огненным», — пояснила в ответ на его скептический взгляд. А затем, убедившись, что пауков поблизости больше нет, мы бросились к пострадавшим, потому что важно было не опоздать, не дать яду взбесившихся Круксов, парализовать внутренние органы человека, что довольно быстро приводило к их полному отказу. И тогда уже никакая магия и никакое противоядие не поможет. В том, что пауки именно взбесились, я нисколько не сомневалась. По доброй воле на людей Круксы не нападали. Вместо этого сидели в своих норах, выслеживая насекомых, мелких грызунов или же печук, неосторожно свивших гнезда поблизости от их жилища. До тех пор, пока... Ну да, не случился этот самый хаос. «Нельс, не мешайся!» — отодвинула я напарника, потому что тот попытался залить целительскую магию в одного из некромантов, но делал это так неловко, что... «Лучше уж я сама. Будь другом, присмотри, чтобы меня никто не укусил в процессе. Если в темной магии Нельс меня явно превосходил, зато в лечебной я могла дать ему 100 очков вперед. Все-таки опыт в больнице давал о себе знать. Склонилась над некромантами. Укусили их недавно, и с моим вмешательством их жизням больше ничего не угрожало. Зато у магистра Венона дела были совсем плохи. Я почти не чувствовала сердцебиения. Жизнь практически покинула его тело. Мои ладони холодило, но я продолжала упрямо вливать в него магию, размышляя, сколько же он тут пролежал. Да, кстати, и почему он так долго пролежал, а никто так и не озаботился прийти ему на помощь? Задрав голову, кинула взгляд на безразличный сумрачный купол над нашими головами, а потом взяла и погрузила магистра Венона в стазис, тем самым остановив распространение яда. Решила, что тут, в траншее, я больше ничем не смогу помочь. Все-таки целительство не мой профиль, зато в лазарете магической академии его вернут к жизни. «Что это было изумленно поинтересовался застывший рядом со мной Нельс. «Стазис?» — отозвалась я, поднимаясь на ноги. Голова кружилась, как всегда, после использования высших заклинаний, для которых у меня, по большому счету, не было ни должных навыков, ни должной инициации. «Тебе по силам заклинания стазиса?» — изумился он. «Но это же высшая магия». «Угу, высшая», — отозвалась я. «Папа научил перед отъездом в Талию. Сказал, что пригодится. Как видишь...» «Погоди немного». Залила в магистра Венона еще дозу целительской магии, после чего накинула на всю троицу, кстати, некроманты уже приходили в себя, защитное поле, запустив в воздух красный сигнальный светлячок. Мне оставалось надеяться, что помощь не заставит себя ждать, и на то, что у очнувшихся некромантов хватит ума не попасться к Руксам еще раз. Мы же с Нельсом побежали дальше, потому что нам нужно было пройти испытание как можно скорее. Но теперь, помимо рассказа о хаосе, у меня к организаторам появилось много вопросов. «Лис, посмотри!» Через пару метров Нельс указал мне на вырытое углубление в боку траншеи, где, подозреваю, прятался магистр Венон. На земле стояла здоровенная деревянная клетка с несколькими отделениями. Скорее всего, магистр должен был выпускать пауков по одному, когда приближались адепты, но все загородки от чего-то были подняты, и круксы разбежались. «Хаос», — сказала я Нельсу, — «заставляет животных становиться намного агрессивнее, а еще он пробуждает в них некое подобие коллективного разума. Они становятся умнее и намного опаснее, действуя во благо своего господина. Даже и не знаю, какое именно благо на этот раз, но, подозреваю, ничего хорошего нас не ждет». Нельс уставился на меня, и его лицо побледнело. «Значит, бешеные ядовитые пауки?» «Угу», — произнесла я. «Скорее всего, расползлись во все стороны. И это реальная проблема. Впрочем, я знала, кто может ее решить. Но для этого его сначала надо было найти». И я кинулась следом за Нельсом, пытаясь снова установить связь с Томасом или же Марком. «Лис, тут такое!» Забулькало в моей голове, стоило мне настроиться на ментальный контакт. «Знаю», — отозвалась нервно, — «будьте осторожны, бешеные круксы повсюду. И вот еще, если увидите Свена из Рамрейта, скажите, что он мне очень нужен. Он...» Не договорила, потому что услышала звериное рычание и испуганные женские возгласы. Мы как раз свернули в очередной проход и застыли, потому что незнакомый смуглолицый с раскосыми глазами магистр пытался усмирить каменное чудовище, которое не собиралось его слушать. Било в воздухе здоровенными темно-серыми крыльями, цепляясь ими за край траншеи, и даже не рычала, а рокотала, пытаясь разорвать наброшенную на него магическую сеть. К боку траншеи прижимались две девушки, которым разбушевавшийся каменный монстр преградил путь. Одна из них вскинула руку, и с нее сорвалось водное заклинание, не причинившее магическому существу никакого вреда, потому что... «Это же каменная горгулья!» — рявкнул мне в ухо Нельс. «Ей стихийная водная магия, как у мертвею целительская. Пойдем, они сами разберутся». Вцепился в мою руку, но мы с ним никуда не пошли. «Осторожнее! Крукс!» — завопила я, потому что на шею одной из девушек запрыгнул здоровенный черный паук. Стихийница истерически завизжала. Вторая попыталась его скинуть, но... Демоны! Да он же укусил сразу двоих. Сейчас яд начнет действовать, и они упадут. Ну да, как раз под лапы и крылья каменному монстру, которого все-таки связал и прижимал к земле витийский судья. Но взбешенная горгулья не собиралась сдаваться. Билась изо всех сил. Я увидела, как ее задняя лапа уже прорвала сеть. И монстр принялся увлеченно освобождаться. «Лис, да что с тобой?» — зло выдохнул Нельс, потому что я кинулась, нагнув голову, к растерянным девушкам, одна из которых, болезненно вздохнув, начала оседать. Мой напарник, ругая меня на все лады, бросился на помощь магистру, помогая тому опутать сетью каменное чудовище и не дать растоптать стихийниц. «Целительская магия», — произнесла я, добравшись до девушек. «Я добавлю тебе, а ты уже вылечи ее», — кивнула на ту, которую укусили первой, а потом взяла и запустила в уползающего паука молнией, чтобы тот не укусил больше никого другого. С девушками я разобралась быстро, и Нельс тут же потащил меня дальше, безостановочно ругаясь, потому что наш светлячок к этому времени уже изменил цвет на опасно-оранжевый. Это означало, что прошла уже половина из отведенного на испытание времени, а мы еще были далеко от финиша. Но я уже понимала, что пройти испытание вовремя сейчас не самое главное. Главное — выжить, добраться до выхода и предупредить остальных. Еще один красный. Нельс кивнул на взвившийся над раскопками очередной красный светлячок. «Да сколько же их?» «Лис!» — раздался в голове растерянный голос то ли Томаса, то ли Марка. «Здесь Роланд! Он...» «О, демоны! Что с ним?» — завопила я вслух. Мы как раз миновали развилку, но я вцепилась в руку Нельса и потащила его назад, в другой проход, в ту сторону, откуда шел очень плохой ментальный сигнал от близнецов. «Что случилось? Паучий яд? Ну же, говори скорее!» Но, кажется, он меня не расслышал. Эти заклинания блокировки никуда не годились, поэтому замерла на секунду, придумывая, что с ними сделать. А затем взяла и сломала их к демонам, используя бабушкину науку и бабушкину магию. Ту самую, что идет от самого сердца. Вскинула руку, и с нее разлетелась, разбежалась в разные стороны золотистая волна. И сразу же голос Марка в голове стал намного яснее. «Какой-то яд. Мы не понимаем, что можно сделать. Они лежат. Он и Отто. Вы же целители. А это яд Крукса. Его надо блокировать, пока он не растекся по всему телу. Мы ничего не можем сделать. Слишком поздно», — в голове раздался голос Томаса. «Да и резерва почти нет. Та же самая ситуация, что и с магистром Веноном, которого я тоже не смогла вылечить, но погрузила в стазис. Но близнецы не сделают этого сами, а это означало, что мне нужно очутиться возле Роланда как можно скорее. Красный светлячок», — приказала я целителям, — «выпустите в воздух красный светлячок, и не один, а так много, чтобы эти...» Взглянула на купол над головой. «Наконец-таки очнулись. Мы с Нельсом постараемся прийти поскорее, но у нас ничего не вышло». «Лис, осторожнее!» — воскликнул Нельс, потому что в нашей траншее, обрушивая ее края, вывернула из-за угла и кинулась к нам огромная рассерженная виверна. Здоровенная побочная ветвь вымерших драконов. Сейчас вымирать она не собиралась. По красноватой бронированной чешуе время от времени пробегали огненные волны. Эти монстры пользовались магией инстинктивно. А вылетевшее из ноздрей виверны драконье пламя свидетельствовало о том, что время шуток закончилось. Нас в очередной раз будут убивать. Нельс попытался встать между мной и разъяренным чудовищем, но не успел. Страх за Роланда и Отто вытеснил чувство самосохранения, и я ударила по виверне первой. Чем-то таким, что тоже шло от сердца. Следом полетело боевое заклинание Нельса, и этот симбиоз снес виверну с ног и протащил закованную в наш огненный кокон по проходу, после чего силой приложил об остатки древней кладки. Удар был настолько мощным, что по камням тут же побежали новые трещины, и я решила, что королевские маги меня явно бы не одобрили. Но Виверна уже поднималась, раздувая ноздри и мотая шипастой головой. «Крылья!» — завопила я. «Нельс, свяжи ей крылья, пока она не очухалась!» Откуда-то сбоку вынырнул растерянный смуглолицый магистр, похоже, куратор, взбесившийся Виверны. И я подумала, что и его день не слишком-то задался. Попытался накинуть связующее заклинание на своего питомца, и Нельс принялся ему помогать. Не зная я, что с Роландом и Отто беда, я бы тоже к ним присоединилась. Мы бы спеленали Виверну, а потом я бы долго рассказывала Витийцу, что произошло, и про хаос, и про бешеных пауков, и про все остальное. Вместо этого кинулась по проходу как раз навстречу бьющейся в сети дальней родственнице драконов, потому что прямая дорога к парням вела как раз мимо нее. «Да ты спятила!» — завопил мне в спину Нельс. «Лис, стой!» Не послушалась, бежала, выставив щиты, понимая, что одна могу и не удержать, если в них попадет драконье пламя. Но мне очень нужно было к своим, потому что я снова услышала полное отчаяние голос Марка. «Лис, я пытаюсь, но, кажется, уже слишком поздно. Томас ушел искать подмогу, кого-то из высших, кто смог бы наложить стазис. Ничего не поздно!» — мысленно рявкнула на него. Тут Виверна извернулась, вырвалась из сети и выдохнула струю пламени прямиком в мою сторону. Щиты все же выдержали, и я почти проскочила, но тут заметила, как в меня летит хвост. Здоровенный, покрытый острыми шипами, словно лезвие бродобрея. Он и разорвал остатки щитов, но в последний момент я все же подпрыгнула, решив, что успею и проскочу. Успела и проскочила, но не до конца. По ноге полоснула болью, на что я выругалась, но все же увернулась от еще одного удара хвоста и побежала дальше. «Лис, ты себя угробишь!» — заорал на меня Нельс, догнав на следующем повороте. Схватил за плечи, развернул к себе и хорошенько встряхнул. «Ты с ума сошла?» «Роланд умирает», — сказала ему. «Он и Отто». «И мы? Что мы?» Остановилась, поняв, что мы можем и не успеть. Вот так, пробиваясь через кишащие монстрами траншеи, мы попросту можем опоздать. Я погружу их в стазис через Марка. Отсюда. «Только ни о чем меня не спрашивай», — заявила в ответ на изумленный взгляд Нельса. «Да, я никогда не делала ничего подобного. И, наверное, не сделаю. Но хочу попытаться. Другого выхода у нас нет. А еще я терялась в догадках. Не понимала, почему никто не приходит к нам на помощь. Ладно, плевать на нас. Мы шестеренки в гигантском мировом механизме. Умри мы, ничего с ним не произойдет. Но почему никто не спасает Талийского принца?» На миг даже закралось подозрение, что там, за куполом, что-то произошло, и теперь всем недоучастников второго испытания, быть может, все дружно сошли с ума? Но я решила, что сейчас не время. Сперва нужно было вытащить Роланда и Отто, умиравших от укусов ядовитых пауков, а потом уже будем разбираться, что стряслось. «Конечно», — спокойно произнес Нельс. «Чем я могу помочь?» Тут раздался рев бесновавшегося монстра, с которым, подозреваю, так до сих пор и не совладал витийский магистр, и я поморщилась. «Постарайся, чтобы меня никто не отвлекал. Даже если с неба сойдет великая мать и заявит, что пробил последний час, скажи ей, что я немного занята». Нельс кивнул с самым серьезным видом. Я же, еще раз поморщившись, но уже из-за тягучей боли в ноге, закрыла глаза, прислонилась к боку траншеи, коснувшись лбом старой кладки. Подумала, как странно вышло, что мы оказались ровно в том месте, где виднелся отколотый край барельефа с символом хранителей. Затем обратилась к Марку. «Слушай меня и не перебивай. Приложи одну руку к груди Роланда, вторую — Котта. Затем закрой глаза и постарайся сделать так, словно тебя там нет. Ни в голове, ни... вообще нет. Я попробую наложить на них стазис через тебя». Думала, он примется протестовать или же начнет задавать вопросы. Вместо этого Марк произнес: «Давай это сделаем». И мы это сделали, что стоило мне всего магического резерва, до последней капли. Зато жизням Роланда и Отто теперь ничего не угрожало. Потом вернулся Томас. Из судей он так никого и не нашел, но привел с собой Свена и Лейси. «Я им все рассказал», — заявил мне, — «про Видара и Монику, и они немного изменили свои взгляды на происходящее. Странным образом эта новость оставила меня равнодушной. Скажи Свену, что по всему периметру разбежались пауки-круксы, на них воздействует хаос, так что ему придется хорошенько постараться». Закрыла глаза, потому что устала до ужаса. А нога болела так, словно ее пыталась отгрызть незаметно подкравшаяся ко мне виверна. Села на землю, потому что стоять больше не было сил. И Нельс опустился рядом. Что-то у меня спросил, на что я лишь пожала плечами. Отвечать ему тоже не было сил. Подумала, что мама бы меня не одобрила. Она всегда ругалась, заявляя, что постоянные магические истощения однажды могут привести к полному выгоранию. Но сейчас меня это нисколько не тревожило. Зато когда Нельс полез ко мне под мантию, глаза я все же открыла. Напарник рассматривал мою пораненную ногу и ругался почем свет зря. Потому что, оказалось, я истекала кровью. «Лис, ну почему ты мне не сказала?» Снова пожала плечами. Его руки тряслись, когда он затягивал здоровенный порез на моей ноге, оставленный хвостом виверны. «Спасибо», — наконец выдавила я из себя. «Сейчас все в порядке. Только светлячок наш...» «Беда с нашим светлячком». Он истерически мигал, и это означало, что второе испытание. «Мы провалили». «Наплевать», — мрачно сообщил мне Нельс. «Пусть они катятся со своими играми в преисподнюю. Хотя я серьезно сомневаюсь, что сегодня кто-нибудь вообще финиширует». Затем взял меня за руку, принявшись делиться своим резервом. Вскоре стало получше, и головокружение почти прошло. «Нет, нести меня не надо», — заявила напарнику. Встала, опираясь на протянутую им руку. «Оказалось, что я вполне способна идти сама. Нам бы к Роланду. Сюда», — показала ему направление, затем похромала следом. Дошли, причем практически без приключений, если не считать пары бешеных круксов, которых Нельс спалил на подлете. В траншее было довольно оживленно. Отто и Роланд лежали в стазисе, рядом с ними стояли Томас и Марк. Выглядели целители крайне растерянными, потому что неподалеку шевелился целый выводок здоровенных черных пауков. Их было около 20, а скольких еще мы прикончили с начала испытания? «Все здесь», — сообщил мне Свен. «Всех собрал». «Как ты, Лис?» — с участием спросила Лейси. Подозреваю, увидела, что я прихрамываю, и на этот раз ее голос вовсе не был полон презрения. «Нормально. Не рассчитала, что хвост у виверны окажется слишком длинным. Пожала я плечами. Тут с неба спикировала каменная горгулья, и нам стало не до разговоров. Парни принялись отбиваться, Лейси от них не отставала. Я тоже хотела помочь, но залитый в мой резерв магии Нельса хватало лишь на то, чтобы смотреть. Затем мы пошли, решив держаться вместе. Светлячки наши давно погасли, поэтому мы никуда не спешили. Близнецы тащили на себе Роланда и Отто, Нельс и Лейси держали щиты, потому что от меня не было никакого толка. а Свен вел за собой маленьких, ни в чем не повинных паучков. Добрались, увидели деревянную арку со спящими талийскими драконами, купол перед нами распахнулся, и мы вырвались на свободу. Там, на свободе, ярко светило солнце, зеленела осенняя трава, рукоплескали трибуны, а к нам со всех ног спешили судьи. Среди них я заметила Даррена Берга. Но самое главное, нас больше никто не убивал. К тому же оказалось, мы были единственными из всех участников, кто самостоятельно пересек финишную черту.